Скорее, с ним обращались как с паршивой псиной, вымокшей под дождем. Раз уж прошмыгнула в дверь, так пускай хоть немного согреется. Уже совсем отчаявшись, Усикава вдруг наткнулся на совсем крошечную фирму по сдаче недвижимости, окопавшуюся в этом районе, как видно, уже очень давно. Старичок с пожелтевшим лицом, дежуривший за конторкой, в ответ на вопрос закивал. «А, вы об этом?» И охотно выложил все, что мог. Этот человек, похожий на высохшую второсортную мумию, знал обо всем, что происходит в округе, и просто-таки жаждал кому-нибудь об этом рассказать. «Этот домик принадлежит супруге господина Агаты. Да-да, раньше его сдавали. Зачем его выкупил господин Агата, не знаю. Уж он-то не из тех, кто жил со сдачи квартир. Может, селил там свою прислугу, точно сказать не могу. А сейчас там, кажется, какой-то монастырь для беглых жен, которых мужья поколачивают. В общем, нашего брата-риэлтора такая развалюха не прокормит, и это уж точно». Не открывая рта, старик залился смехом, напомнившим дробь дятла в лесу. «Вот как? Монастырь, говорите?» — переспросил Усикава, протягивая дедули Seven Stars. Тот охотно взял сигарету, прикурил от предложенной зажигалки и затянулся так смачно, словно и сигарета получала от его затяжки не меньшее удовольствие. «Ну, в общем, там прячутся жены, сбежавшие от мужей, которые им намяли бока или расквасили физиономию. За постой, понятно, с побитых не берут». «Значит, хозяйка занимается благотворительностью?» — уточнил Усикава. «Ну да, вроде того. Домишко пустует, вот она и решила помогать тем, кто нуждается. А что, с ее-то деньгами все эти расходы — пыль дорожная. Чем хочет, тем и занимается. Не то что мы простаки». «Но почему госпожа Агата занялась именно этим? У нее что, какие-то личные мотивы?» «Да кто ж их богатых разберет? Может, она так развлекается?» «Ну, если она развлекается тем, что спасает людей, это дело хорошее, верно?» Широко улыбнулся Усикава. «Не всякий богач станет тратить лишние деньги на помощь тем, кто в беде». «Ну, если так рассуждать, наверное, и правда дело хорошее. Я-то свою женушку, каюсь, тоже поколачивал, бывало. Не то чтобы со всей силы, и так, по-легкому». И старик, открыв беззубый рот, засмеялся так, будто поколачивать собственную жену было отдельной радостью его жизни. «Сколько же народу там сейчас обитает?» — спросил Усикава. «Вообще-то я каждое утро мимо прохожу. Но снаружи ничего не видать. Но по нескольку женщин живет постоянно. Видать, мужиков, которые бьют своих жен, на этом свете пока хватает». «Людей, которые этому свету вредят, всегда больше тех, кто ему полезен». Старик, раскрыв рот, опять засмеялся. «Это верно. Те, кто делает зло, всегда больше тех, кто творит добро». Как ни странно, старику Усикава, похоже, чем-то понравился. Но сам Усикава все не мог успокоиться. «А что вообще за женщина эта госпожа Огата?» «Жена господина Огаты? Да толком не разобрать». Старик вдруг насупился и стал похож на призрак засохшего дерева. «Уж больно неприметно живет. Я здесь много лет контору держу, но видел ее очень редко, да и то издалека. Из усадьбы она выбирается только на машине с шофером, а за покупками для нее ходят девчонки из прислуги. Еще у нее на службе мужик, секретарь, что ли, заведует ее делами. А сама она дочка богачей, настоящая богема. С нами, нищебродами, общаться ей не пристало». Старик сморщился и уже из морщин подмигнул Усикаве, очевидно, записав в армию нас, нищебродов, как себя, так и своего собеседника. «И давно она укрывает избитых жен?» — спросил Усикава. «Ох, точно не скажу. Я ведь сам про этот монастырь для беглых жен от других услышал. Как давно, говорите? Помнится, жизнь там зашевелилась 4 года назад. Ну, может, 5 лет, где-то так». Старик взял чашку и отпил холодного зеленого чая. «Поставили большие ворота с засовом, двор начали охранять. Да, ну и понятно, все-таки укрытие. Разве укроешься там, куда может зайти кто попало?» На этих словах старик как будто очнулся и пытливо взглянул на Усикаву. «Так вы что же, ищете доступное жилье?» «Совершенно верно». «Тогда вам лучше поискать где-нибудь еще. Здесь вокруг сплошь особняки. Если что и сдают, так только дорогие апартаменты для иностранцев, которые в посольствах служат. Раньше-то в этих местах обычные люди жили, совсем не богачи. И сдавали, и снимали. Так и работалось помаленьку. А теперь все не так. Теперь, боюсь, контору нашу закрыть придется. В центре Токио цены на землю хоть волком вой. Таким муравьиным конторкам, как мы, просто не выжить. Если у вас нет лишних денег, лучше поищите в других районах». «Так и сделаю», — кивнула Сикава. «Лишних денег у меня, к сожалению, нет. Придется поискать где-нибудь еще». Старик затянулся, задержал дыхание и мощной струей выпустил дым изо рта.